Глава 15. Пространство Ксай. Ярус 2. Команда 2. Локация Горький Оазис. Вторая половина. На офицере бой не закончился. Грешник направился к господствующему над местностью бархану, где копошилась пара раненых. Одного он подстрелил первым, тогда, в самом начале, почти не целясь, второго уже после. Обоим досталось серьезно, но не смертельно. И, приближаясь, не представлял, как с ними поступать дальше. С виду ведь настоящие люди, а это не скорпионов, покалеченных добивать. Это совсем другое. Он, конечно, не святой, но и не такой уж великий злодей. Сложная ситуация. К счастью, противники не стали напрягать мораль грешника. Подпустив его на сотню метров, оба перестали делать вид, что им невыносимо плохо. Подскочили на колени и дружно выстрелили. Причем достаточно метко, одна из картечин угодила в плечо, разрядив очередное отражение. Но на этом успехи неприятеля ограничились. Еще три стрелы, и враги закончились. Однако уверенности в том, что это действительно все, нет. Кто знает, вдруг еще сотня головорезов на подходе. И это уже станет проблемой. Огромной проблемой. Да, тактика работы с запредельной дистанцией оказалась на диво эффективной, но не следует забывать, что стрел не бесконечное количество. Да и убойную силу свинец теряет не быстро. То есть массированные залпы могут накрывать успешно на солидных дистанциях, а отражений не так много, чтобы хватило на серьезный бой. Грешник прошелся над сухим руслом, убедился, что в нем не скрываются самые хитрые или падки до чужого имущества. Спускаться за рюкзаками и гуанем не стал. Раз уж лук себя показал сейчас абсолютным оружием, надо осмотреть все, держа его наготове. А это сложно, когда руки заняты чем-то другим, а спину отягощают рюкзаки. После осмотра близлежащей части русла направился к бархану. Это самая высокая точка на местности, вот и осмотрится на предмет новых противников и прочего. За барханом скрывалось кое-что удивительное. Такое грешник увидеть не ожидал. Почти сразу за подножием песчаного холма плескалась вода. Много воды. Нет, он не к морю вышел. В окружении песков скрывалось озеро площадью несколько десятков гектаров. Вода чистейшая, бирюзового оттенка, из-за светлого дна и небольшой глубины. Вряд ли больше 5 или 7 метров по центру, не говоря уже о краях. На берегах не зеленела, а скорее серела или желтела скудная трава. Со всех сторон растительности немного и лишь на узкой полоске, а дальше снова сплошная безжизненность. Только к дальней части озера прилегает каменистая круглая проплешина метров под 100 диаметром. На ней флора погуще и разнообразнее, даже жидкие кустики и кривоватые деревца наблюдаются. И там же располагается лагерь врага, пара больших парусиновых палаток и навес. В выложенном из камней очаге все еще вьется дымок. Похоже, именно его запашок и насторожил грешника за миг до того, как в него выстрелили первый раз. Глядя на лагерь, краем глаза засек что-то темное, неспешно движущееся в толще прозрачнейшей озерной воды. Это явно не бревно, увлекаемое течением. Да, скорость невеликая, но и не такая уж маленькая. Детали не разглядеть. Расстояние значительное, и яркое солнце в этой ситуации играет во вред, а не на руку. Ну да ничего, есть на него управа. Грешник схватился за цепочку, сжал, прищурился и присвистнул от удивления. Да уж, открытие за открытием. Кто бы мог подумать, что посреди пустыни водятся стражи моря. Перепутать это подобие касатки с чем-либо другим невозможно. На первом ярусе грешник на таких изрядно насмотрелся. В том числе и с минимальной дистанции. Чуть ли руками не потрогал. Зачем кукловоды поместили стража сюда, в озеро, куда ни реки не текут, ни ручьи не впадают? Лишь сухое русло от южной оконечности начинается, то самое, которое грешника привело к лагерю экспедиции. Непонятно. Но да кто знает, что у них на уме. Задумываясь над такими вопросами, сталкиваешься с лавиной все новых и новых, таких же безответных. Вот зачем вообще нужны эти стражи моря? В чем их смысл? Пожирать тех, кто не успевает выбраться до затопления? Но что мешает прикончить этих несчастных более простыми способами? Например, банально утопить, раз уж это явление называется затоплением. Ладно, надо прекращать забивать голову непрактичными размышлениями. Пусть целиком занимается выживанием. Все равно никто не ответит, а без дополнительной информации до таких истин вряд ли додумаешься. Покосившись в сторону оставленных вещей, грешник не заметил там ничего подозрительного. И поразмыслив, решил, что они могут еще немного полежать. Надо осмотреться как следует, вдруг здесь еще кто-то есть. И он уверенно направился к лагерю. Если в оазисе кто-то и скрывается, скорее всего, засел именно там. Потому что других укрытий нет. Разве что в песок закопаться. Живые в лагере не обнаружились. Зато обнаружился один мертвец, лежавший в тени под навесом. Вытянут струну, руки сложены на груди, глаза прикрыты монетами. Следов насилия, видимо-невидимо, по итогам беглого осмотра, можно не сомневаться, что умер не своей смертью. Бородкой и одеждой походил на офицеров. Грешник не побрезговал, прикоснулся к покойнику телефоном и получил краткое сообщение. «Случайное существо. Рабовладелец, мореход. Офицер Марсело Мота. Статус – руководитель экспедиции. Режим – деактивирован». С этим офицером грешник заочно знаком. Не доверяя пропеченным знойным солнцем мозгам, забрался в телефон, открыл избранные сообщения, полистал. Так и есть, вот оно. «Вы нашли половину карты сокровищ. Капитан Жоакин Каштру оставил ее у себя, отправив на поиски отряд во главе с офицером Марсело Мота. Чтобы получить полный вариант карты, найдите Марсело Мота. На этой половине карты отмечено начало маршрута его отряда. В случае, если вы сумеете получить полный вариант карты, она появится на вашей карте в полном объеме. Также на ней будет указано место, где спрятаны сокровища и отмечена прочая полезная информация». Итак, Марсело Мота найден. А вот о полном варианте карты такое сказать нельзя, ведь второй половины не видать. Пришлось обыскать труп, но и это ничего не дало. Оставив мертвеца в покое, грешник еще раз прошелся по лагерю. Но искал уже не спрятавшихся моряков, а оценивал перспективы добычи. Как он убедился еще по пути, воду из озера пить невозможно, она почти такая же соленая, как в море. А вот в найденном за палаткой бочонке вполне приличная, только слишком теплая, почти горячая. Да уж, денек беспощадно жаркий, здорово все разогревает. Здесь, вдали от побережья, с его морским ветерком, такой зной, похоже, в порядке вещей. Покопался в первом попавшемся мешке. Все тот же твердый сыр, сухари, сушеные фрукты и овощи. Пища не божественная, но лишней не будет. Унюхав неприятный запах, побродил среди чахлых кустов и нашел еще одного покойника. Труп чудовищно раздулся и приобрел насыщенно-фиолетовый цвет, а кожа лопнула в нескольких местах. И это явно не рана от оружия. Что убило моряка, непонятно. Возможно, яд скорпионов или других опасных созданий. По пути к лагерю грешник несколько раз замечал на песке невнятные следы, похожие на змеиные. Может, на одну из рептилий моряк и нарвался. Или вообще ни на кого не нарвался, а кукловоды просто положили сюда тело в таком виде при создании декораций. Бессмысленно гадать. Вспомнил о телах, разбросанных за барханом и на его вершине. Вздохнул печально, поплелся туда. Осмотрел трупы не только на предмет трофеев, а вдумчиво. Выискивал конкретный невеликий предмет. И снова безуспешно. Вернувшись к озеру, вновь приступил к обыску лагеря. На этот раз разбил территорию на квадраты, и каждый осматривал детально, ничего не пропуская. Заодно раскрыл все контейнеры, выпавшие из убитых противников. В них не обнаружилось ничего особенного, стандартная добыча. Из тайника, выкопанного под бочонком с водой и небрежно замаскированного камнями и кустами чахлого дерна, достал еще один контейнер темноватой окраски со знакомой надписью на боку. Находка. Из него достались вещицы поинтереснее, но не сказать, что на порядок ценнее. Такая добыча не часто выпадала из рядовых скорпионов, но за счет того, что грешник набивал их сотнями, в итоге скопилось прилично. То есть тоже ничего особенного. Кроме одного предмета. Книга навыка. Весьма необычная. Это стало понятно еще до того, как дочитал описание до конца. Предмет испытания. Книга навыка «Великолепный короткий прорыв». Великолепный навык. Средний предмет. Краткое описание. Обучает навыку «Короткий прорыв». Активный навык. На нулевом ранге великолепного класса для использования требует 50 единиц энергии духа. Класс выше – минус 10 единиц. Класс ниже – плюс 10 единиц. Каждые 20 рангов навыка снижают затраты энергии на 1 единицу, но до нуля она опуститься не может. На нулевом ранге великолепного класса позволяет вам переместиться в любом направлении на расстояние не более 10 метров. Класс выше – плюс 2 метра. Класс ниже – минус 2 метра. Каждый ранг навыка увеличивает максимальную дистанцию на 1 метр. Великолепный класс навыка позволяет использовать его 5 раз в сутки. Класс выше – плюс 1 раз. Класс ниже – минус 1 раз. Каждые 10 рангов добавляют еще одну попытку использования в сутки. Обнуление использованных попыток производится в 0 часов, 0 минут, 0 секунд по времени яруса. Смотрите в телефоне или на браслете, если настроите в нем посуточное отображение. Физика действия навыка. Мгновенно переносит вас в заданную точку назначения. Между вами и точкой назначения могут находиться любые препятствия, но при этом вы должны видеть точку назначения непосредственно или наблюдать ее не более чем 5 секунд назад для великолепного класса, класс выше – плюс 1 секунда, класс ниже – минус 1 секунда. При модификациях навыка этот и другие параметры и лимиты могут измениться. Если в точке назначения находится препятствие, вы окажетесь в произвольной свободной точке, максимально приближенной к точке назначения. Если преграда удобна для вашего размещения, вы также можете оказаться на ней, но лишь в том случае, если высота препятствия не больше 15% от максимальной дистанции действия навыка, класс выше – плюс 3%, класс ниже – минус 3%. В настройках вы можете объединить короткий прорыв с другими навыками. Например, задать активацию разных видов ускорения, если оно у вас есть, сразу после применения прорыва. Это может выручить вас при экстренном отступлении. Внимание! Этот навык вы не сможете переписать в новую книгу навыка, чтобы передать другому участнику испытания. Да уж, явно необычная возможность. Эдакая капитально урезанная версия телепортации. Жаль, дистанция незначительная, но даже при таких цифрах навык фантастически полезный. Простор для применения огромен, действительно способен выручить в самых разных ситуациях, плюс возможность автоматического сочетания с другими навыками раскрывает дополнительные возможности. Но с этим функционалом еще разбираться и разбираться. Одно можно сказать точно, найденный навык грешник непременно выучит. И ради него даже прикинет добычу на предмет чего-нибудь в нем улучшить. Книга, безусловно, превосходная, но, увы, грешник заявился сюда не за ней. Где же клад? Непонятно. Зато есть обоснованное подозрение, что он окажется очень и очень богатым. Раз в лагере на ровном месте удалось столь прекрасным навыкам разжиться, то что же может скрываться в тайнике, ради которого пришлось преодолеть столь непростой путь? Плюс на финише пришлось устроить знатный бой, который мог плохо закончиться, не вкладываясь грешник столь упорно в лук. То есть все очень серьезно. Куда серьезнее задание с тем гаком-переростком, которое довелось выполнить на первом ярусе по просьбе торговца Сяо. От других участников грешник знал, что такие поручения частенько приносят призы повышенной ценности. То, что ему тогда досталось в награду, далеко не рекорд. А вот нынешняя ситуация как раз рекордом попахивает. Клад должен подарить что-то необыкновенно ценное. Обязан. И где же эта проклятая вторая половина карты? Где? Обыскав последний квадрат, грешник обессиленно присел на бочонок с водой и провел по окрестностям тоскливым взглядом. Песок да камни, песок да камни. Смотреть противно. Растительности ничтожно мало, в относительно приличных количествах она несмело пытается зеленеть лишь на северной оконечности озера. Но и там убого до такой степени, что в ней кролику сложно спрятаться. А вот вторую половину карты там запросто можно спрятать, ведь это предмет невеликий. Или, допустим, зарыть ее где-нибудь в песке у подножия бархана, либо засунуть под один из камней. Можно неделю потратить на обыск окрестностей, но это не гарантирует успех. Впрочем, зачем кукловода мелочиться? Они ведь те еще затейники. Способны на что угодно пойти, лишь бы сложности добавить. Например, что им стоит утопить пергамент на дне озера. И попробуй там поищи, когда акваторию патрулирует столь непростое чудище. Или даже в самом страже спрятать, в его желудке. Он ведь тут самая заметная деталь. Прям первым делом следует подумать, что его неспроста в озеро запустили. Если вспомнить, что эти создания считаются неуязвимо бессмертными, интересный поворот сюжета намечается. Вот попробуй придумать способ достать бесценную информацию из чрева того, кого невозможно победить. Но тут и плюсами попахивает. Ведь если вдруг действительно отыщется такой способ, награда обещает оказаться не просто ценной, а бесценной. Что зря за столь эпичное достижение вручать не полагается. Грешник достал телефон и вызвал Тарка. Тот ответил после первого же гудка, а это хорошо, ведь это значит, что как минимум за жизнь свою не сражается в данный момент. «Привет, Грех, ну как ты там? Добрался до чего-нибудь интересного?» «Не уверен. Я вроде как нашел Марселу Мота. Сижу возле его трупа». «Ты его убил?» «Нет, тут я не при делах. Судя по его виду, матросы постарались». «Свои же прикончили?» – удивился Тарк. «За что?» «Без понятия. Возможно, устроили бунт, когда завел их в центр пустыни. Это точно не звери, это люди постарались. Порубили в нескольких местах и выстрелили в лицо. На месте глаза здоровенное дырище, забитое песком. И рот тоже им забит». «А песок зачем? Откуда?» «Тарк, здесь пустыня, здесь такого добра завались». «Грег, да я все понимаю, не совсем тупой, но почему он во рту?» «Откуда я знаю? Может, у них национальные обычаи сыпать песок в таких случаях? Или у кого-то мозги потекли от жары, вот и начал чудить. Ты бы видел, что они творили. Пытались меня пристрелить, но при этом действовали как бараны. Только вначале слегка прижали, а потом я спокойно завалил их одного за другим. Целая толпа, а я один. И все прошло легко. Слишком легко, может, и вправду тронулись. Тут такая жара, что у меня тоже вот-вот мозги потекут». «Ну, а в кладе что было?» «Ничего. Нет никакого клада». «Как это нет? Грех, прекращай шутить, ведь быть такого не может. Я о похожих заданиях слышал, там всегда что-то серьезное находили». «Ну, я тоже не сказать, что без добычи остался. Нашел под бочонком с водой яму с контейнером. В нем книга неплохая и всякая мелочевка. На старинный дорогой клад это не тянет, да и яма явно свежая, ей пара недель от силы. Второй половины карты нет». «Она должна быть при этом Марселе», – уверенно гнул свое Тарк. «Я тоже так думал. Обыскал его полностью, разве что в задницу не залез. Карты нет. Тут где угодно могли ее припрятать. И камней полно, и песка, и озеро соленое. Оно здоровенное. Искать месяц можно, и не факт, что найду. Да и в озере нырять не получится, там страж плавает». «Страж? В озере?» – удивился Тарк. «Оригинально, но не волнуйся. Я не думаю, что карта под водой припрятана. Это чересчур сложное задание получится». «Тарк, да может, никакой карты не существует? Допустим, ошибка какая-то или шутка кукловодов? Или ее до меня кто-то увел?» «Грех, быть такого не может. Сам говорил, что кроме тебя никого там нет. Не теряй время. Залезь ему в задницу, в желудке покопайся, проверь под телом землю. Ничего не пропускай. Ищи давай, шевелись». «Да говорю же тебе, искал. Хорошо искал. Куда они могли ее засунуть, ума не приложу. Должна же в этом быть какая-то логика, какой-то намек на нее». «Может, в страже моря поискать?» — подсказал Тарк и хохотнул над своей шуткой. А грешник на нее ответил серьезно. «Я тоже об этом подумал. Страж моря – самое интересное, что здесь есть. Вот и подумай, зачем его сюда забросили? Должен быть какой-то смысл». «Грех, ты это... Ты бросай такие мысли. Я ведь просто посмеялся. Стражи бессмертные. Так в расширенных описаниях свойств уровней написано, и в других местах тоже такое упоминается. Никто в них карту запихивать не станет, это уже чересчур. Кукловоды, конечно, те еще сволочи, но так не издеваются». «Да все я понимаю, Тарк. Просто всякая ерунда в голову лезть начинает. Жарко тут, мозги закипают. Думать сложно». «Ну тогда не знаю, что и сказать. Грех, не забывай, у тебя времени не очень-то много. Не задерживайся там, давай, дальше двигайся. Черт с ним, с этим кладом. У тебя же не в нем проблема, а в запасе воды. Тебе надо добраться до нормальных мест, и никто не знает, сколько придется идти. Ты вообще непонятно где. Мне уже снится, начинает твой берег с костями. Все думаю, думаю, куда же тебя могло занести». «В лагере экспедиции есть приличный бочонок», — сказал грешник. «Моряки дотащили его на волокуши вместе с бронзовой пушечкой. Теперь я смогу продержаться гораздо дольше». «Все равно не задерживайся», — давил на свое Тарк. «Пока ты там бродишь, конкуренты качаются. Давно в топ заглядывал. Тебя постепенно нагоняют». «Да, как меня догнать после такого рывка?» — поразился грешник. «Ну, еще не догнали, но на месте не стоят, потихоньку приближаются. Ты там у себя в пустыне не представляешь, какие здесь дела проворачивают на нормальных локациях. Жизнь местами кипит и кишит, все процветает. Если группой и с умом действовать, да в хорошем месте, можно символы и знаки тоннами набивать. Вот некоторые так и делают, хорошо устроились. Так что не теряй время, давай, грех, вперед, мы тебя уже заждались». «Ладно, уговорил. Дай дух переведу, потом пойду. Если кукловоды шутки решили шутить, я с ними в это играться не стану. Удачи, Тарк, «И тебе удачи, дружище. Да побольше, тебе она сейчас нужнее, чем мне». Грешник вернул телефон в карман разгрузки и щедро хлебнул воды. Благо, находка бочонка позволяла временно не задумываться об экономии. Ведь если ему сейчас уходить, столько он не унесет. Разве что попробовать волокушу использовать. Но эта идея не выглядит прекрасной. Громоздкая штука с упряжью, позволяющей тащить ее втроем. В одиночку он тоже сможет это сделать, вот только скорость упадет до таких значений, что оно вряд ли того стоит. Вот будь таких бочонков 3-4, это другое дело. С такими запасами расклад меняется полностью. Можно пожертвовать скоростью, зато выиграть в максимальном расстоянии, которое резко увеличится за счет прибавки к припасам. Потихоньку дотащиться до самого конца, мудрить с возвратом к морю не придется. Но в наличии всего лишь один бочонок. Так что это пустые рассуждения. Вновь проведя взглядом по округе, грешник сфокусировал его на трупе. Ведь все обыскал. Абсолютно все. Оставил без одежды, без уважения к офицерскому чину. Даже не поленился оттащить в сторону и хорошенько проверить песчаную почву. Не похоже, чтобы ее копали. Нетронутая, но это не успокоило. Перекопал до последнего квадратного сантиметра. Лезть в желудок и прочие места, как указывал Тарк. Да ну, с чего бы этот пергамент там прятать? Хотя кто знает, что на уме у кукловодов. Они ведь те еще выдумщики. Еще раз хлебнув воды, грешник тяжело вздохнул, поднялся с бочонка и направился к телу офицера. Потрошить руководителя экспедиции не пришлось. Карта обнаружилась во рту. Кто-то скомкал пергамент и запихал его моряку в глотку, после чего сверху щедро насыпал песка. Тот перемешался с кровью и слюной, сохся, можно сказать, зацементировался. Пришлось потрудиться, чтобы добраться до омерзительно оригинального тайника. Еще даже не соединив две половинки, грешник, глядевшийся в небрежно набросанный рисунок, заподозрил неладное. Отгоняя от себя дурные мысли, полез за первой частью, распрямился, уместил края разреза. Вытащил завибрировавший телефон, прочитал сообщение. Открыл основную карту, приблизил только что проявившийся на ней значок, указывающий на точное местоположение клада. Настроение, без того далеко не радостное, упало в бесконечный минус. Увы, первое впечатление не обмануло. Все действительно плохо. Очень и очень плохо. Хуже не придумаешь. Может, ему от жары померещилось? Нет, все правильно. Да черт побери, да что это вообще? Ведь нельзя же так поступать с человеком без причины. Нельзя! Он столько всего перенес, чтобы сюда добраться, плюс после этого выдержал серьезный бой с отрядом моряков. Он получил свою долю трудностей и теперь должен просто забрать сокровище без каких-либо сложностей. Грешник посмотрел на карту, наивно надеясь, что это какая-то ошибка, что сейчас все исправится. Но нет, все верно. Значок с пояснением ему не привиделся. Рефлекторно почесал затылки. Еще раз покосился на карту. Затем отвел от нее глаза, провел по окрестностям особым взглядом. Наверное, такой же взгляд у него был в тот миг, когда он впервые оказался в этом проклятом мире. Снова уставившись на карту, грешник покачал головой. «Нет, Тарк, ты не прав. Поиздеваться они. Профи».